Глава 24. Мартин получает шанс. Элизабет изумленно посмотрела на Мартина. «Неужели он решил открыться?» — подумала она. «Хватит ли у него мужества признаться в том, что он воровал деньги, перекладывая вину на другого? Вряд ли. Он такой лживый, гадкий, противный и трус к тому же!» Мартин был страшно взволнован. Казалось, ему трудно выдавить из себя хоть слово. Уильям, видя его состояние, заговорил мягче. «Что ты хочешь нам сказать, Мартин? Не бойся, говори. Мы готовы выслушать любого ученика на собрании, ты же знаешь». «Да, знаю», — сказал Мартин неожиданно твердо, словно к нему вдруг вернулась решимость. «Я знаю. И вот это я брал деньги и все другое тоже. И я подложил фунт в карман Джулиану, и конфету тоже я, чтобы никто не подумал на меня». Он замолчал, но на место не сел. Никто не сказал ни слова. И вдруг Мартин заговорил снова. «Я знаю, это подло. Я бы, наверное, никогда не признался, если бы не два обстоятельства. Я очень переживал, когда узнал о болезни мамы Джулиана. Ужасно, что я так подло поступил с тем, кто оказался в такой беде. А еще один человек назвал меня трусом. Но я не трус!» «Конечно, нет», — сказала Рита. «Нужно большое мужество, чтобы вот так встать перед всеми и признаться в дурном поступке. Но зачем ты воровал, Мартин?» «Сам не знаю. Этому нет оправдания». Элизабет слушала и ушам своим не верила. «Надо же! Мартин набрался храбрости, чтобы признаться перед всеми! Теперь Джулиан оправдан!» Она посмотрела на Мартина, и вдруг ей стало его жалко. «Он так хотел понравиться всем, а у него никак не получалось», — подумала она. «А ведь теперь, после этого признания, все будут его еще больше недолюбливать. И все-таки он поступил мужественно». Уильям и Рита обсуждали ситуацию, и другие старосты тоже. Как теперь поступить? Элизабет вдруг вспомнила то, что прочитала в Гроссбухе накануне ночью. Она встала. «Уильям, Рита, я понимаю, почему Мартин так себя вел. Это его не оправдывает, но все-таки он не из вредности, у него была причина. Это не просто кража». «Что ты имеешь в виду, Элизабет?» — удивленно спросил Уильям. «Воровство всегда воровство». «Знаю», — сказала Элизабет. «Но случай Мартина особенный. Он брал вещи и сразу их раздавал, ничего не оставлял себе». «Да, это так», — подтвердила Розмари. Преодолев свою стеснительность, она встала рядом с Элизабет. «Он всякий раз помогал мне, когда у меня пропадали деньги. И конфеты мне тоже давал. Он ничего не припрятывал. Уильям, в Гроссбухе, в журнале, что лежит перед тобой на столе, описан похожий случай», — поспешила добавить Элизабет. «Я ломала голову, отчего Мартин такой странный. И добрый, и недобрый одновременно, скупой и щедрый. Так странно в нем все перемешано. А там написано про одну девочку, которая была точь-в-точь такой же». «Где?» — спросил Уильям, раскрывая книгу. Элизабет подошла и, склонившись над столом, стала листать журнал. Наконец она нашла нужное место. «Вот здесь!» — указала она. «Как ты об этом узнала?» — спросила Рита. «Мартин мне все рассказал. Я страшно рассердилась», — призналась Элизабет. «Но в то же время это меня озадачило. Вот мне и захотелось посмотреть, нет ли в книге похожего случая. И я его нашла». Уильям прочел запись и передал Рите. Председатели стали обсуждать, как поступить. Элизабет вернулась на свое место. На Мартине лица не было. Он уже пожалел, что рассказал обо всем. Теперь все на него смотрели, и от этого ему было только хуже. Когда Уильям снова заговорил, все притихли и внимательно его слушали. «Воровство — это плохо. Всегда. Люди поступают так по разным причинам. Из жадности, зависти, нечестности. Все это плохие причины. Но у Мартина причина другая. Он хотел так купить дружбу. Хотел купить любовь и восхищение других. Уильям сделал паузу. Он брал чужое, чтобы потом кому-нибудь отдать. Вероятно, он считал, что раз делиться хорошо, то и брать у других не зазорно. Но раздавал-то он то, что ему не принадлежало. Значит, это все равно было воровство. У Мартина по щеке скатилась слеза. «Я хочу уйти из Уайтлифа», — сказал он тихо, не вставая с места. «От меня тут все равно никакой пользы. Да и нигде и никогда от меня проку не было». «Ты не можешь вот так взять и сбежать», — возразил Уильям. «И какой смысл бежать от самого себя? У тебя достаточно смелости, иначе бы ты никогда не признался сейчас в том, что делал. Все мы совершаем ошибки, и у каждого из нас есть недостатки. Но важно, чтобы в нас проснулась совесть и заставила все исправить. У тебя были причины поступать так, но теперь ты убедился, что это было глупо, и понял, что поступал плохо. Значит, этому конец». «Что ты имеешь в виду, когда говоришь «этому конец»?» — удивился Мартин. «Конец твоей глупой привычки брать то, что тебе не принадлежит, чтобы купить дружбу», — сказал Уильям. «Ты сам отлично знаешь, что дружбу купить нельзя. Тебя любят за то, какой ты, а не за то, что ты можешь дать. Так что раз причины твоего дурного поведения больше нет, то и поведение должно измениться, верно? Ты ведь больше не будешь так поступать?» «Думаю, что нет», — ответил Мартин и немного расправил плечи. «Я виноват, и мне очень стыдно. Я попробую исправиться». «Хорошо», — сказал Уильям. «Зайди ко мне сегодня вечером. Мы все обсудим. Ты должен каждую неделю возвращать те деньги, что брал у детей, и купи конфеты, чтобы вернуть. Так будет справедливо». «Да, я так и сделаю», — пообещал Мартин. «Мы дадим Мартину шанс исправиться и не будем на него злиться», — вдруг поддержала Уильяма Элизабет. Она всегда старалась прийти на помощь. Как ей не нравился Мартин, но теперь ей хотелось помочь ему. Что-то особенное было в Уайтлифе, что заставляло учеников меняться к лучшему. «Мне кажется», — медленно сказала Рита своим четким голосом, «что Элизабет, перестав быть старостой, гораздо больше теперь на нее похоже». И она улыбнулась. Все дружно рассмеялись. Элизабет тоже улыбнулась. «Рита права», — подумала она с удивлением. «Я веду себя сейчас гораздо умнее. У меня все наоборот». Наконец собрание закончилось. Мартин подошел к Джулиану. «Прости», — пробормотал он, не поднимая глаз. «Посмотри на меня», — приказал Джулиан. «Не прячь глаза. Посмотри на меня и попроси прощения нормально». Мартин поднял голову и робко посмотрел на Джулиана, ожидая увидеть презрение и злобу в его глазах. Но встретил лишь дружеский приветливый взгляд. И тогда он решительно произнес: «Прости меня, пожалуйста. Я вел себя подло, но я получил хороший урок». «Вот таким ты мне нравишься гораздо больше», — ответил Джулиан. «Ладно, ступай. Тебя Уильям ждет». И Мартин ушел с Уильямом. Никто не слышал, что говорил ему председатель. Но Розмари, видевшая Мартина, когда тот вернулся, уверяла, что выглядел он намного счастливее. «Я ему помогу», — добавила она. «Ему нужен друг. Я никогда не считала Мартина плохим, он мне всегда нравился. И я своего мнения не изменю». Элизабет изумленно посмотрела на Розмари. Она стала совсем другой. Кто бы мог подумать, что тихоня Розмари, поддакивавшая всем, открыто заявит, что будет дружить с таким, как Мартин? «Никогда не знаешь наперед, кто как себя поведет», — рассуждала Элизабет. «Ты думаешь, раз человек такой робкий, то всегда и будет тише воды, ниже травы, а противный навсегда противным и останется? Но каждый может вдруг измениться, если подобрать к нему ключик. Этак и Арабелла, глядишь, исправится и перестанет быть заносчивой и тщеславной. Нет, Пожалуй, все-таки с Арабеллой этого не произойдет. На мозаику времени снова не осталось. Они едва успели убрать за собой, как наступила пора ужинать и спать. «Все меняется, верно?» — сказал Джулиан, усмехнувшись. «Ну, пойдем в столовую». За ужином мисс Рейнджер раздражала назойливое жужжание, но мухи она нигде не увидела. «Где же это она?» — удивлялась учительница. «Для мух еще, пожалуй, рановато. Прихлопните ее кто-нибудь, как бы она не отложила личинки на мясо!» Муха зажужжала громче, и мистер Лесли за соседним столом тоже стал оглядываться. «Какая надоедливая!» Элизабет покосилась на Джулиана. Он усмехнулся и кивнул ей. «Ага, так это снова его проделки!» Догадалась она и прыснула со смеху. Тут и остальные догадались, в чем дело, и рассмеялись, даже мисс Рейнджер. «Я подумал, что сейчас самое время для шутки», — сказал Джулиан, расставаясь перед сном. «У нас был такой серьезный вечер. Спокойной ночи, Элизабет!» «Жжжж!»